Другой, как свидетельствовали позже участники, это был громила Николай Зубов, схватил тяжелую золотую табакерку и в пылу буйного раздражения запустил ею в монарха. Пораженный в висок, Павел покачнулся и рухнул на пол. И в этот момент он уже был уподоблен дичи. Охваченные убийственным безумием, все набрасываются на него, избивая и выкрикивая ругательства. Лежа на полу, Павел отбивается, стонет, плачет, умоляет о пощаде. Кто-то из офицеров схватил шарф и набросил его на царя, обхватывает его за шею и душит. В полуудушенном состоянии Павел замечает среди своих палачей, обрушивших на него шквал ударов, молодого, крепко сложенного юношу в красном мундире конногвардейца. Приняв его за своего сына Константина, он умоляет его в предсмертном хрипе: «Помилуйте, ваше высочество, помилуйте, воздуху, воздуху!» Затем голос его перешел в сплошное бульканье, глаза выкатились, а конечности передернулись в судорогах. Как будто отрезвев от конца этой неравной схватки, офицеры обступили молчаливым кругом лежащий на полу труп. Царь лежал перед ними с распухшим лицом, окровавленный, в ночной белой рубашке с задранными полами, хлопчатобумажный колпак свисал на его уши. Обезвреженный, он неожиданно показался им еще более страшным, еще более ненавистным, чем был при жизни. Когда Палин вернулся в комнату, он с удовлетворением отметил, что грязное дело сделано в его отсутствии. В этот момент словно эхо послышалось, как внутренняя охрана дворца передает друг другу возгласы: «Убили императора!». Некоторые до конца преданные Павлу офицеры порывались подняться наверх и арестовать царя-убийц. Они считали, что тем самым выполнит свой долг, но на верхней площадке лестницы путь им решительно преградил Палин, облаченный в парадный мундир и со шпагой в руке. Охладив их пыл приказом «Караул стоять!», он со всей степенностью произнес: «Император умер. Его хватил апоплексический удар. Теперь у нас новый монарх, император Александр». Головы возбужденных людей поникли, и никто больше не стал выражать своего протеста. После того, как тело бездыханного императора положили на кровать, привели в порядок его одежду и внешний вид, Палин направился в спальню княгини Ливен, главной гувернантки семьи, попросил прислугу разбудить ее и сообщить ее величеству ужасную новость. Мадам Ливен поспешила к императрице, которая еще спала, и передала ей в точности, как и было рекомендовано. Император стал жертвой апоплексического удара. Его состояние очень серьезно. От этих слов Мария Федоровна пришла в ужас и закричала: «Нет-нет, он мертв, его убили». Насильственная кончина человека, который был только номинально ее мужем, но с которым у нее было связано столько воспоминаний, внезапно лишает ее всякого желания жить без него. В припадке отчаяния она рвет на себе волосы и причитает: «Паульхин, Паульхин». Этим уменьшительно ласковым обращением она называла Павла в минуты их былой близости. Несмотря на то, что все прожитые вместе с ним 25 лет представляли для нее и любовь, и рабство, она все равно хотела видеть его, в каком бы состоянии он ни находился. Живой или мертвый, он принадлежал только ей. Но когда она приблизилась к двери апартаментов покойного императора, Стража не позволила ей туда войти. Повинуясь приказанию Беннингсена, они преградили ей путь, скрестив перед ней штыки. Их лица беспристрастно, словно роботы, взирали на происходящее. Не именно такими ли и хотел их видеть император Павел на протяжении всего своего правления? Она, умоляя, падает на колени перед офицером, который командует ими. «Если вы не позволите пройти к нему, тогда пусть они убьют меня тоже», — взывала она к нему.